Глава 8. Отряд Чаруса ждал в полной боевой готовности. Пламя разожженного ими пожара умерло, докатившись до недальней стены лысого леса. Лишь кое-где огненные языки еще пытались отыскать себе пищу. А потом из леса двинулись ведуны, и Чарус злобно усмехнулся. Пусть идут. Вот сейчас-то все и решится. Новый вожак Твердиславича не сомневался в себе. Пусть с ним всего лишь 30 человек, это не важно. Пэков холм не выдаст. И как это Твердислав не догадался раньше? Не пришел сюда с ключ-камнем в руке, не увидел, как оберег-хранитель клана весь аж прямо засветился от переизбытка магических сил. Он, Чарус, не смел и надеяться на такую удачу. Когда бревно птицей взлетело вверх, наверное, упало на то самое верховое небо, где посиживает порой великий дух, глядя на деяния своих детей, Чарус едва не заплакал от счастья. Это было больше его самых смелых мечтаний, и потому вместо небольшого набега нечисти, который он собирался вызвать, можно было предложить ведунам настоящий, смертельный бой до последнего. Пусть тогда Фатима вертится как хочет. Но все-таки как же так, чтобы о таком бы не знал Твердислав? Нет, Иван неожиданно остановился, точно налетев на невидимую стену. Так дальше не пойдет. Что не пойдет? Удивился Твердислав. Ты что же? Сквозь зубы процедила внезапно замершая Джияна. Ты что, ничего не чувствуешь? Совсем-совсем ничего? Нельзя сказать, чтобы Твердислав не ощущал совсем уж ничего. Там, в самой глубине души, где всегда жила спокойная, непоколебимая уверенность, что бы ни случилось, последнее волшебство всегда со мной, вдруг поселилась странная пустота, словно ушла часть всегда присущей ему Твердиславу силы. Что-то зачудили они, непонятно пробормотал Иван, потирая лоб. Никак в толк не возьму. Ясно только, надо уносить ноги, пока мы не превратились в слепых кротов. К шахте мы не успеем, это ясно. Он прикусил губу, словно в тягостном раздумье, когда и так плохо, как бы ты ни поступил. Неужели начали сворачивать? Он внезапно осекся. О чем это ты? С некоторой подозрительностью осведомился Твердислав. Парень не боялся, он не привык страшиться неведомого. Враг всегда был ясен, известен, осязаем. Когда нет врага, нет и опасности. Так было всегда. Почему же сейчас что-то должно измениться? Иван медленно взглянул сперва на Твердислава, потом на его спутницу. Казалось, он вот-вот что-то скажет, что-то очень-очень важное, но изгой лишь вздохнул и опустил голову. «Черные колдуны», – неожиданно изрек он. «Они тут поблизости, я их чую, вы нет. С такими вы еще не сталкивались. Они берут нас в кольцо». Здесь, в подземельях, они имеют страшную власть. Иногда им удается блокировать мои заклинания. Но это если они соберутся в великом числе. «Так что ж, выходит, сейчас собрались?» – мигом сообразила Джияна. Девушка с гримасой боли прижала обе ладони к груди. Там, где сейчас короткими острыми толчками билось стиснутое невидимыми железными тисками сердце. Такого с ней никогда раньше не было. Сила утекала из нее точно вода из прохудившегося сита. Иван коротко кивнул. «Им нужен я, не вы». Он негромко рассмеялся. «Я, понимаете, поэтому они все это и затеяли». «Да кто они?» Джияна теряла терпение. «Черные колдуны, конечно же. По наущению наших любимых учителей. Они охотятся за мной. И, похоже, выследили. Ну что ж, может, это даже и к лучшему». Глаза великана странно блеснули. «Я отвлеку их на себя, и вы успеете уйти». «Мы не оставим тебя сражаться в одиночку», немедленно возмутился Твердислав. «На тебе долг крови, вождь. Тебе его и исполнять. А за меня не беспокойся. Не впервой. Не будь вас, я ушел бы в глубину, где им меня не достать. Но вы там не пройдете, и даже я не смогу помочь. А смерть, ждущая там, гораздо страшнее, чем все ведуны и прочая нечисть вместе взятые. Никогда, никогда, никогда не спускайтесь туда, вы поняли? Лучше уж покончить с собой, хотя это и великий грех перед всеотцом». Иван для внушительности показал Твердиславу сжатый кулак размером с детскую головенку. «Так, а теперь помогите мне. Надо пробиваться наверх, пока мы еще хоть что-то можем. Конечно, именно этого от нас и ждут, но иного выхода нет. Если мы останемся здесь, нас просто придушат и все. Не поможет никакая магия. Идемте же, мне понадобится ваша помощь. Надо вот только будет синюю земляную жилу найти». Чарус не ошибся. Пламя не прорвалось вглубь лысого леса, но ведунов разъярило до крайности. Хозяева Змеиного холма не поскупились, бросили в бой, наверное, едва ли не все, что оказалось под рукой. «Ой-ой-ой!» – заверещал кто-то из девчонок за спиной у Чаруса. И было отчего. Небеспорядочной ордой, где сильный толчет слабого, ровным правильным строем, словно сам учитель наставлял их, шли в бой серые бестии, те самые, которых Фатима так удачно придавила оживленными ее силой деревьями. В промежутках торопились твари поменьше, на манер саламандр, а позади всех неспешно шагала редкая цепь закутанных в драные черные плащи фигур. Пожаловали пастыри этого смертоносного стада, ведуны собственной персоной. Видно, не терпелось им как можно скорее и своими глазами увидеть гибель жалкой кучки наглецов. «Не стрелять!» – рявкнул Чарус, завидев, что иные горячие головы уже схватились за спусковые рычаги катапульт. «Пусть поближе подойдут!» Серая цепь миновала край болота и ступила в пепел. Ведуны надвигались в молчании, и это было куда хуже обычного их победного рева. Чарус ждал. Ждал и весь его старший десяток. Сегодня их день. День, когда они положат предел господству ведунов в лысом лесу. И день, когда внезапно возгордившаяся Фатима поймет, кто хозяин в клане Твердиславичей. Пожарное болото не слишком велико. Вскоре уже можно было различить застывшее на мордах серых тварей одинаковое выражение, одновременно и тупое, и злобное. Остановившиеся взоры устремлены были на Пэков холм, обрывы которого вдруг показались его защитникам очень-очень низенькими. Чарус стоял, сжав ладонями теплый ключ-камень. «Сейчас, сейчас. Осталось совсем немного. Сперва он попытается задурить ведунам головы еще больше. Ну а потом он даже зажмурился от сладкого предвкушения. Он не сомневался в победе. Еще бы, раз уж тут бьет такой неиссякаемый источник силы». Чарус так замечтался, что едва не пропустил время. «Эй, на катапультах не спать, вы там!» – заорал он, скрывая собственную оплошность. На катапультах спать никто и не собирался. Судорожно дернувшись, метательные машины швырнули первые камни навстречу приближающейся безмолвной армаде. Армада. Именно так показалось в тот миг всем без исключения Твердиславичам, хотя на самом деле против них шло едва ли больше полутора сотен серых четырехруких бестий. Мелочь сегодня не считалась. Массивные гранитные глыбы, многим чародейством перенесенные сюда со всех окрестностей, взвелись в воздух. Описывая плавные дуги, ушли в небо, замерли на миг на самой верхотуре и устремились вниз. Прицел, правда, оказался плох. Каменные ядра лишь впустую ударили по обгоревшим кочкам в шагах в 10 от надвигающегося строя серых. Для ведунов это послужило сигналом. Все их воинство внезапно припустило во весь опор, словно стремясь во что бы то ни стало покрыть отделявшее их от холма расстояние за один бросок. Все шло, как и рассчитывал Чарус. Ведуны отлично знали, что перенацеливать и заряжать катапульты – дело хлопотное и непростое, даже если ты можешь воспользоваться магией. До следующего залпа у них оставалось некоторое время, которое они и использовали. Не их вина была в том, что Чарус наткнулся на источник силы. Вожак Твердиславичей с торжеством обернулся. Рыжая Гилви застыла, глаза остекленевшие, губа закушена до крови, колдует, полагая, что некому сейчас, кроме нее, остановить вражий натиск. «Ну, смотри же, пигалица, как это нужно делать!» Ключ-камень послушно и чутко отзывался на любую мысль Чаруса. «Конечно, лучше всего было бы вызвать сейчас ливень из жидкого пламени или еще что-нибудь в этом роде». Но камень ответил на это лишь молниеносным ледяным уколом, мол, это не в моих силах. «Хорошо, мы многое что еще придумать могем». Покрытые пеплом кочки под ногами он уступающей ведуньи рати внезапно вспучились, взбухли, словно оттуда снизу вдруг разом рванулись к свету неведомые существа. Болото вскипело, точно вода в котелке. Распахнулись зияющие каверны, откуда внезапно повеяло мертвенным холодом горных ледников, невесть откуда взявшихся здесь посреди жаркого лета. Серая цепь исчезла вдруг вся разом, точно ее никогда и не было. Чарус остолбенело вглядывался в пустое поле, то ли сработало его волшебство, многожды усиленное магией ключ камня, то ли ведуны на сей раз оказались еще хитрее. Над пожарным болотом воцарилась злая тишь. Твердиславичи стояли, не смея шелохнуться, не смея дохнуть. Никто в клане не привык доверять необычайно легким и простым победам. Верх над ведунами никогда не удавалось одержать легко и просто. Это всегда стоило и трудов, и крови. Последней, правда, до недавнего времени пролилось не очень много. Никогда еще не выходило так, чтобы одним заклятием, пусть даже и очень сильным, удалось бы отправить в небытие на строгий суд великого духа эдакую армию. И потому почти никто и не удивился, когда земля перед самым холмом внезапно встала на дыбы, когда вверх с ревом взметнулись черные фонтаны, когда задрожали, проседая стены, и из вновь открывшихся подземных разломов на последний приступ пошли только что исчезнувшие ведуны. Прижавшись спиной к еще дымящемуся отвалу воронки, Буян полусидел, переводя дух. Драка оказалась нешуточной. Первых двоих он положил легко. Правда, стальные пауки внезапно ожили и очень даже лихо сопротивлялись, когда он пытался отодрать железных вампиров от их вожделенной добычи, но ничего. Сладил и с этим, спасибо Дромаку. Однако, когда он уже завидел впереди третью жертву, человек в нелепом балахоне внезапно вскинул какое-то странное оружие. И правый бок Буяна обожгло внезапной, стремительной, режущей болью. По бедру заструилась кровь. Неведомая сила пробила броню, перед которой оказались бессильные огненные заклятия тех первых врагов. Пришлось откатиться и залечь. И слегка подумать, что же делать дальше. В своем святом праве убивать Буян не сомневался. Он собственными глазами видел мгновенно лишившийся всех жизненных соков край. Край, над которым словно бы пронеслась коса самой смерти. Получив от Дромака новое тело, Буян уже как бы уверился в собственной неуязвимости, однако нашлась управа и на броню ведунов. Тем временем впереди, за поворотом коридора, явно что-то затевалось. Неясная угроза истекала оттуда точно мерзлый зимний туман. Там сейчас бесшумно скапливались те, кто решил покончить с ним, Буяном. Возможно, они хотят отомстить за своих. Ну что же, пусть попробует. В следующий миг его спасла только невероятная Дромаком вложенная реакция. В воздухе что-то коротко свистнуло, и, ударившись о стенку прямо под ноги Буяну, отскочил небольшой круглый предмет. От него пахло смертью. От него во все стороны разливалась аура смерти, и нужно было быть глупцами, чтобы думать, будто он, Буян, не почувствует такого. Его рука метнулась к округлому предмету, едва не вырвавшись из плеча. Там, внутри, под темным металлом, уже бежали по жилам токи ядовитой крови. Через миг, нет, даже меньше, яростное пламя зальет все и вся вокруг. Однако, прежде чем это случилось, Буян успел швырнуть подброшенное ему обратно. Рвануло так, что его едва не размазало по стенке. За углом забушевало пламя. Крики, если кто-то и успел крикнуть, поглотил рев огня. Стало светло, как в самый яркий полдень, правда, ненадолго. Сделав свое дело, пламя быстро угасло. Когда воцарились тише, привычный зеленоватый полумрак, перепуганные улитки светили теперь вдвое слабее. Буян решился выглянуть. Да, никого и ничего, как он и ожидал. Огонь обратил землю в спекшийся монолит, от бедных улиток, конечно, не осталось и следа. Лишь там впереди едва-едва замерцало зеленоватое свечение. Буян пошел вперед. Теперь он знал, что надо быть осторожным, что драться придется совсем по другим правилам и что весь прежний опыт никуда не годится. К его полному изумлению, до ведущего на поверхность колодца, он добрался без всяких приключений. Упираясь ногами и руками в стенки, полез вверх, вновь возблагодарив Дромака, без когтей ему никогда не удалось бы проделать подобное. Буяну казалось, уже вечность прошла с того мига, как он заметил раскрывающийся холм и сверкающую пирамидку, злобно раскорячившуюся над кровоточащей земляной раной. Однако вокруг по-прежнему было светло, день продолжался, солнцу еще предстоял немалый путь до мягкой воздушной постели, когда на смену свету придет темнота. Над яминой стояла уже знакомая пирамидка, точно так же в некотором отдалении беспорядочно громоздились серые ящики. Людей видно не было. Прижимаясь к земле, Буян змеей выскользнул на поверхность. Они прячутся, прячутся и ждут момента. Взрыв ослепил и оглушил. Стрелявший промахнулся на самую малость. Хотя как можно промахнуться по такой отличной мишени? Буян вжался в землю, распластываясь, перекатился через плечо раз, другой, и вот тут-то ему очень кстати повстречалась та самая воронка, можно было отсидеться. Нет. Его невидимые враги, очевидно, поняли, где он. Что-то с шипением пронеслось над головой и взорвалось совсем рядом, осыпав Буяна дождем горячих комьев. Потом еще одно, еще и еще. Очевидно, они метали свои снаряды откуда-то издалека, но долго так продолжаться не могло. Рано или поздно попадут. А эту шипящую невидимую штуку ведь не поймаешь. Надо было выбираться наверх. Буян перекатился через окружавший воронку рыхлый земляной вал, увидел внезапно поднявшиеся ему навстречу фигуры, зарычал, подбираясь для прыжка, и тут в него угодило по-настоящему. Возле Пэкова холма вскипело сражение, какого еще ни разу не видела эта крепость Твердиславичей. Удар магии ключ камня прорядил шеренгу атакующих, так прореживают чересчур разросшиеся толстяки на гряде. Удар этот выдержали одни ведуны, да еще 2-3 серые шестипалые бестии. Бой получился почти равным, 1-1. Когда люди и ведуны сходятся в рукопашную, магия по боку. В гуще дикой свалки не до нее. Конечно, Джияна, оставшись позади сцепившихся рядов, смогла бы, наверное, атаковать точными уколами, словно вышивальщица иглой. Но вместо нее здесь были Чарус и Гилви, не обладавшие подобным мастерством. И потому вожак клана поспешно запихнул ключ камень обратно в его вместилище, подхватил верное копье из красноплодки и ринулся в самую гущу боя. Ведунов встретили как должно, на краю холма, там, где старательно рыли и тесались, стараясь сделать склон покруче, а стену повыше. Ведуны, безоружные, вдруг слепо полезли наверх, изменив всегдашнему принципу. Драку завязывают их твари, хозяева лишь довершают. Чарус видел, как в частокол прямо перед ним вцепились две руки, бледные, почти что синюшные, невероятно худые. Видна каждая костяшка. Парень не успел удивиться. Как же это так? Высота здесь в добрых 2 человеческих роста. Руками не сразу-то уцепишься. Как над частоколом появился черный клобук и 2 блеклых огня под тенью капюшона. Капюшон был неподвижен, точно изваянный из камня. Четко и без ухищрений Чарус выбросил вперед копье. Рядом щелкнул самострел, толстая стрела ударила прямо под капюшон и отскочила со странным звоном, точно встретив на пути не плоть, не кость, а металл. От Чарусова копья ведун зашипел и отдернулся, разжав руки. Уродливая голова под драным черным капюшоном исчезла, но ненадолго. Та же пара бледных рук появилась над частоколом шагов на 10 правее. Ведунов остановили, но 3 уцелевшие серые твари перемахнули через преграду, словно не заметив ее. Чарус еще отводил копье для нового удара, как в центре кто-то истошно заверещал. Возвышаясь точно башни над головами Твердиславичей, 3 серых чудовища не теряли даром времени. Чье-то окровавленное тело взмыло в воздух, описывая дугу, чтобы страшным снарядом рухнуть туда, в пепел пожарного болота. Навстречу серой смерти рванулась Гилви. Руки занесены над головой, в ладонях словно невидимый камень. От магического удара вырвавшаяся дальше других тварь пошатнулась, глухо взревела и закрутилась на месте, беспорядочно загребая лапищами воздух. «Раздайсь!» – истошно завопил Чарус, терзая кожаный карман, где лежал ключ-камень. Сейчас или никогда, потому что даже оставшись всего втроем, эти шестипалые способны разорвать на куски всех защитников Пэкова холма. Эх, Фатиму бы сюда с ее внезапно прорезавшимся даром. Серебряный слиток внезапно обжег пальцы. Чарус зашипел от боли, но лишь крепче сжал ладони. Из-под земли вверх рванулись пучки извивающихся, отливающих сталью щупалец. Их было великое множество. Они в один миг оплели всех 3 бестий, утягивая их за собой вниз, в неведомую черноту. Миг спустя на этом месте осталось лишь пятно взрыхленной земли. Боль в обожженных руках была нестерпимой, а сам ключ-камень внезапно стал холоднее льда. Жизнь ушла из него. Жизнь и магия. Он на время превратился в самый простой серебряный слиток. А жить после такого расхода сил ему предстояло не скоро, несмотря на по-прежнему льющийся откуда-то из-под земли родничок магии. Чарус почувствовал, что мир начинает плыть перед глазами. Последнее, что он успел заметить, это перебравшихся через частокол ведунов и новую круговерть схватки, вспыхнувшей теперь уже на самом Пэковом холме. Джияна стояла, прижав ладони к ушам. Резкий и тонкий визг терзал слух, доводя до бешенства. Ну, ничего не поделаешь. Иван сказал, что надо терпеть, иначе им не пробиться на поверхность. Само заклинание оказалось не слишком сложным, но совершенно не похожим на все, к чему привыкла ворожея. Иван долго ходил вдоль стен, ощупывал их, даже зачем-то мял, а потом с воплем «Ага, попалась!» вдруг запустил руку в землю, в один миг выудив из стены нечто вроде толстой змеи, синевато светящееся, вздувающееся и опадающее, будто проталкивающее что-то внутри себя явно живое, потому что железная хватка великана существу из стены совершенно определенно не понравилась. «Режь!» – скомандовал Иван Твердиславу. Парень послушно рубанул по живому канату мечом. Вокруг гиганта тотчас всклубилось полупрозрачное облако какой-то синеватой дряни. Иван выхватил из-за пояса затычку, всегда с собой носил, что ли, и одним движением, что свидетельствовало о немалом опыте, ловко заткнул один конец истекавшей дымом земляной жилы. Второй небрежно отбросил, и он тотчас же втянулся обратно в стену, точно его и не было. «Ну а теперь встали в круг», – приказал Иван. Торчащий из земли отросток быстро набухал, через затычку начали сочиться первые капли, закурился дымок. «Репетировать некогда, надо, чтобы получилось с одного раза», – распоряжался великан. «Все очень просто, надо только как следует представить шахту прямо над нашими головами, до самой поверхности». «А широкую?» – дотошно спросил Твердислав. «Это не важно», – отмахнулся Иван. «Ну, скажем, вот такой», – он широко развел руки. Представить такую шахту было нетрудно, Джияня даже вообразилась, что видит небо над ней. «Один, два, три». На счет три Иван вырвал затычку. Вверх ударила голубая струя мгновенно испарявшейся жидкости. Одновременно по всему телу пробежала быстрая горячая дрожь, и Иван разрешил им стать вольно. «Теперь само все сделается, но у меня одного бы не получилось. Тут втроем надо, три опорные точки». Докончить он не успел, раздался тот самый виск, из-за которого Джияне пришлось немедленно зажать уши. А над их головами земляной свод вдруг начал выгибаться, в нем появилось углубление, с каждым мигом оно становилось все шире и шире. Иван стоял, подняв вверх рассеченную земляную жилу. Из нее вовсю валил пар. Великан кивал головой, видимо, был доволен. «Ваше превосходительство, засечен источник экстремального воздействия. Координаты...» «Вы слышите, Айбрахам? Мы их засекли. Черный Иван немного потерял форму. Вы не находите? Судя по спектру, они пробиваются наверх. Ваш план сработал, Айбрахам. Поздравляю». «Благодарю вас, ваше превосходительство». «Однако, если разобраться, у черного Ивана всегда оставался еще один выход. Вниз, на глубинные горизонты. В этом, признаюсь, была некоторая слабость вашего плана. Слабость, с которой уже ничего не сделаешь. Горизонтальная блокада, увы, невозможна. Я предполагал, что Иван попытается уйти вниз. Почему же он так покорно последовал нашей воле?» «Если позволите, этому есть два объяснения, ваше превосходительство. Первое, Иван прекрасно понимает, как понимаем и мы с вами, что его уход на нижние уровни лишь продлит агонию. Динамическая структура перекрыта, коммуникативная сеть тоже. Что ждет его там, внизу? В условиях блокады он все равно ничего не сможет сделать. Ему надо вырваться из кольца, он не таков, чтобы отсиживаться в норах, если только я правильно представляю себе его характер». «Однако там его ловить можно было бы очень долго». «Не исключено, что он решил, будто бы в этом и состоит наш план, изолировать его». «Понимаю. Но, Айбрахам, вы только что здесь говорили о двух объяснениях». «Да-да, ваше превосходительство. Я как раз и перехожу к этому. Второй возможный ответ заключается в том, что Иван до сих пор по-своему возвращенной, конечно же, форме, но все-таки верен кодексу учителя. И он скорее даст себя распять, чем поведет Твердислава и Джияну вниз, прекрасно понимая, что будет, если они увидят все собственными глазами». «Вот как? Интересное предположение». «Вспомните, ваше превосходительство, Иван Разлогов никогда не выступал против самой идеи проекта или против его высокопревосходительства лично. Он не стратег, он тактик, и переступить через краеугольный камень, я считаю, пока что не в его силах». «Чрезвычайно любопытно. Нельзя ли это как-то использовать, Айбрахам?» «Я считаю, ваше...» «Ваше превосходительство, на связи Южный-1. Хорошо, соединяйте». «Первый. Докладывает Южный-1. Контроль над динамической структурой установлен. Вектор поля закольцован. Правда, в клане Лайк и Ли тяжелые потери. Нам пришлось применить, кроме концентрического, еще и ковровое бомбометание с отклонением 0». «Так, и каковы потери?» «До 80%, ваше превосходительство. Но иного выхода...» «Можете не оправдываться, Южный-1. Хорошо. Ваша задача выполнена. Можете возвращаться на базу. Оставьте только патруль для контроля динамической структуры». «Так точно, ваше...» «Конец связи, Южный-1. «Вот так вот, Эйбрахам, после того, как справимся с Черным Иваном, придется поднимать этот клан. И какого черта им потребовалось так ожесточенно драться?» «Я слышал, что Ли входит в пятерку самых сильных ворожей нашего сектора». «Вероятно. Жаль будет, если она погибла. Красивая девушка». «Тогда, с вашего разрешения, ваше превосходительство, я бы занялся моим кланом. Заглянул бы к ним, а то они ведь схватились с Дромоком. Разрешите идти?» «Разрешаю. Держите меня в курсе». «Северный 2 к первому. Срочно, спешно, экстренно. Северный 2 вызывает первого». «Первый на связи, Северный 2. И совершенно незачем так орать». «Ведем бой с перенесенным живым объектом. Объект не классифицирован. Имею потери в людях. К настоящему моменту объект локализован, но синхронизация сильно нарушена. Нестабильность вектора динамической структуры грозит серьезной аварией, ваше превосходительство». «Почему утрачен контроль за синхронизацией?» «Господин генерал, мы выманили эту тварь на поверхность, но она успела уложить четверых. Аппаратура юстировки и коррекции уничтожена на 60%. Мы делаем все, что возможно, и продержимся еще минут 30, если не случится ничего непредвиденного. Но нам нужна поддержка». «Хорошо. Резервная группа будет в воздухе через 40 секунд. Адъютант. Есть, ваше превосходительство. Уже выполняю». «Постарайтесь взять эту тварь живой, Северный 2. Было бы очень любопытственно на нее посмотреть». «Приложим все усилия. Господин генерал, неконтролируемый лучевой выброс по пеленгу от Черного Ивана к Северному 2. Не удержать в рамках. Господин ге...» «В бога, в душу, в мать и во всех пресвятых апостолов, лейтенант. Неужели это все?» Земля вокруг Твердислава содрогнулась во внезапной судороге. Так корчится от боли израненное живое существо. Визг сменился неистовым гулом и грохотом, словно рушилась целая горная цепь. Зеленый свет исчез, точно сдутый ветром. На грудь навалилась страшная тяжесть, все окутало тьмой. Твердислав чувствовал, что его опрокинуло и понесло, и поздно было уже бессильно кричать в сжавшиеся земляные толщи Джеяна. Потерять сознание Чарусу не дали. Первой возле него очутилась вездесущая Гилви. Продравшая до самых печенок ледяная боль мигом привела Чаруса в чувство. Девчонка сунула ему прямо в обожженные руки копье, поспешно наложила какое-то заклинание, и деревянный гладко оструганный кол буквально примерз к ладоням парня. Ладони потеряли чувствительность, Чарус хотел разжать пальцы и не смог. И тут на него вывернулась какая-то ведунья. Они схватились. Злодейка отбила первый не слишком уверенный выпад Чаруса, и прежде чем он успел нанести второй, началось настоящее пришествие Великого Духа. От нежданного грома, казалось, сейчас расколются небеса. В некотором отдалении на западе внезапно вздыбился огненный гребень, пламя достигло туч. Огонь сменился жирным черным дымом, мгновенно окутавшим всю закатную часть горизонта. Ведуны не обратили на это никакого внимания. И, конечно же, первой мыслью защитников Пекова холма стала «Ведунья магия». Черный дым все валил и валил, правда, теперь он смешивался с серым, на пути огненного клинка вспыхнул лес. Все это тянулось куда-то на северо-запад, далеко, как только мог окинуть глаз. «Не теряйся!» – как мог громко вскричал Чарус, вновь пуская в ход копье. «В нас целили да промахнулись! Глаз-то косит, не робей, сладим!» Однако ведуны, не имея иного оружия, кроме одних лишь рук, тем не менее теснили и теснили Твердиславичей. Они сражались каждый сам по себе, вертясь, словно диковинные волчки. Ведунов и было-то всего десятка три, но урону как от целой армии. Копья ломались о внезапно сделавшуюся необычайно прочной плоть. Первого ведуна завалили, когда он сам уже успел сразить троих. И Чарус, видя это, почти сразу же понял, что Пекова холма им не удержать. Зря, видать, он звался Пековым. Среди сражающихся мелькали огненные космы Гилви. Девчонка вертелась ужом, поспевая повсюду, в самые горячие места. И кто бы теперь подумал, что совсем недавно она ходила у Михов подручных. Да теперь на этого Миха она бы и краем глаза не посмотрела. Кукач, застонав отхлестнувший по плечам точно плеть железной длани ведуна, все же исхитрился вогнать доброе копье с настоящим стальным навершием прямо в глотку своему врагу. Сталь заскрежетала, будто встретив на своем пути такую же сталь. но сила кукача одолела, и его противник опрокинулся в последний раз, взметнув драными полами черного плаща. Силач дернул древко на себя, однако наконечник неведомо почему застрял в теле злодея. Рядом с кукачом внезапно появилась тонкая ведунья, вся обмотанная плотным слоем узких черных лент, запеленутая в них точно младенец. И от ее удара кукач увернуться уже не смог. Он грянулся оземь, точно подрубленное дерево. И хотя в ведунью тотчас угодил пяток арбалетных стрел, причем одна застряла у нее в физиономии, вражину это не остановило. И лишь три копья Дима, Джига и Льва, ударивших с трех сторон, опрокинули, наконец, вражину наземь. Горькое отчаяние, горше которого уже ничего не бывает, и даже сама смерть, кажется, избавлением, накатила на Чаруса. Он давно бы уже бросил нелепый кол, всунутый ему в лихорадочные спешки Гилви, но ладони по-прежнему не слушались. Все, что он мог, это бить и колоть. Однако, сражаясь, он уже знал, что все потеряно, и теперь осталось только одно – умереть, сражаясь. Преподать урок Фатиме не удалось, ключ камень подвел. И теперь лучше даже и не думать о том, что будет. Останься он, Чарус, каким-то чудом в живых. Также, похоже, думали и остальные из старшего десятка. Они дрались с ожесточением обреченных. Чарус приказал тем, что помладше, рассыпаться. Фатима подоспела, когда сражение было в самом разгаре. Твердиславичи отдали вершину холма и, медленно огрызаясь и тщась не потерять строя, отступали по его южному пологому скату. На траве остались лежать тела, десяток бойцов клана и лишь пятеро врагов. Ведуны лихо охватывали Твердиславича из боков, и дело могло бы кончиться очень печально, если бы не Фатима с командой. Главная ворожея взяла с собой всех – от Салли и Олеси до Файлинь и Линды со Светланкой. Больше не смогла. Силы хватило только на них, да и то, если б не учитель, он явился Фатиме прозрачным, едва видимым призраком, но глаза его пылали от гнева. В двух словах изложил ситуацию, любимое его выражение, когда сильно волнуется, и повелел немедля отправляться на Пэков-холм, а когда Фатима забормотала что-то вроде того, что, мол, не умеет, пообещался лично отправить ее к великому духу, если она и дальше будет тут ломать комедию. Фатима не знала, что такое эта самая комедия и почему ее нужно ломать, однако же все указания учителя выполнила досконально. «Верхний предел этого заклинания не тебе подвластен, ты еще его передо мной не защитила», – ворчливо закончил наставник. «Но ради того, чтобы спасти этих обормотов-мальчишек, так уж и быть, помогу тебе. Нельзя, чтобы ключ-камень достался бы ведунам». Это Фатима знала и так. Если клан лишится ключ камня, главной своей святыни, то его клана больше не будет. Нет, никого особо не накажут. Просто всех разошлют по другим кланам, строго следя, чтобы в один и тот же не попало больше 3-4 ребят и девчонок из расформированного, как говорит учитель, клана. Сурово, но справедливо. Ключ камень – это дар самого великого учителя Иссы, его нужно беречь много пуще глаза. Фатима и ее девчонки стали тесным кружком под костровым деревом. Главная ворожея послушно проделала все, предписанное наставником, и в следующий миг они уже стояли у подножия Пэкова холма. Если бы они чуть-чуть задержались, страшный взрыв, вспоровший землю на северо-западе, отправил бы их всех в небытие. Оказавшись на холме, Фатима тотчас же начала действовать. «В круг, девчонки!» Миг спустя деревья на Пэковом холме начали со скрипом выбираться из земли.